Прошло еще 60 000 трисолерианских часов. Через 20 000 часов после завершения строительства большого ускорителя на стационарной орбите вокруг Трисоляриса должно было начаться развертывание протонов в два измерения. Стоял чудесный теплый день эры порядка. Небо было чисто. Как и 80 000 часов назад, в тот день, когда улетал космический флот, все жители Трисоляриса смотрели в небо на гигантское кольцо. Правители и его советники опять собрались под великим маятником. Тот уже давно остановился, груз застыл между двумя пилонами незыблемо, словно скала. При взгляде на него не верилось, что некогда он двигался. Советник по науке отдал приказ развернуть протон в два измерения. В космосе вокруг кольца плавали три куба. Это были термоядерные генераторы, питающие ускоритель. Их радиаторы постепенно разгорались тусклым красным светом. Толпа, затаив дыхание, следила за ускорителем, но там, казалось, ничего не происходило. Через 1/10 трисолерианского часа советник по науке поднес к уху наушник и принялся напряженно слушать. Потом сказал: «Эх, правитель, к сожалению, нас постигла неудача. Мы развернули на одно измерение больше, чем надо, так что протон стал одномерным». «Одномерным? Вытянулся в линию?» «Да, в бесконечно тонкую струну. Теоретически она должна бы протянуться на 1500 световых часов». «Мы затратили все ресурсы, на которые можно было построить второй межзвездный флот», процедил военный советник. «Чтобы получить этакий результат?» «При научных экспериментах, как правило, идет процесс, в течение которого сглаживаются шероховатости. Как-никак, сегодня мы разворачиваем протон впервые в истории». Разочарованная толпа начала расходиться, однако эксперимент вовсе не закончился. Физики полагали, что одномерный протон останется на стационарной орбите вокруг Трисоляриса навечно. Но под воздействием солнечных ветров струна разломалась, и кусочки выпали в атмосферу. Спустя 6 часов каждый, кто находился под открытым небом, мог наблюдать в воздухе странные отсветы, тончайшие, словно паутинки, мерцающие нити. В новостях сообщили, что это одномерный протон, под действием силы тяжести, стремящийся к Земле. Хотя нити были неимоверно тонкими, они все же создавали поле, отражающее видимый свет. Впервые люди видели материю, состоящую не из атомов. Призрачные нити были фрагментами одного единственного протона. «Эти штуки так раздражают, так раздражают». Правитель то и дело проводил ладонью по лицу. Он и советник по науке стояли на широких ступенях дома правительства. «Лицо зудит». «Правитель, это обман чувств. Все струны в сумме имеют массу протона, то есть они не могут нанести никакого вреда, не могут вообще оказать какое-либо воздействие на макромир. Их все равно, что не существует». Но падающих с неба нитей становилось все больше. Весь приземный слой воздуха светился крохотными огоньками. Солнце и звезды обзавелись серебристыми гало. Струны цеплялись за одежду тех, кто находился на улице. За пешеходами тянулись светящиеся шлейфы. Люди возвращались в жилище, занося с собой нити. В свете ламп виднелись тончайшие сияющие полоски. Когда люди двигались, полоски тоже двигались, увлекаемые потоками воздуха. Это раздражало, несмотря на то, что одномерные струны были видны только на свету и на ощупь никак не ощущались. Светопреставление продолжалось больше 20 часов. Наконец оно завершилось, но не потому, что все струны упали на поверхность планеты. Хотя их суммарная масса и была невообразимо мала, но она все же существовала, и потому ускорение свободного падения для них было таким же, как и у обычной материи. Однако сопротивление атмосферного воздуха не позволяло им упасть на Землю. Произошло следующее. При развертывании протона в одном измерении сильное ядерное взаимодействие ослабло, струны постепенно распались на мельчайшие фрагменты, и отражаемый ими свет стал невидим для глаза. Люди думали, что нити исчезли, но на самом деле их крохотные обрывки будут плавать в атмосфере Трисоляриса вечно.